Глава 32. Фейерверк поражал великолепием. Огненные фонтаны и сверкающие искры, распускающиеся в небе цветы и извивающиеся змеи. Все грохотало, парило, летело ввысь. Под этот грохот гвардейцы, изображавшие в караулке пьяную гулянку, заменили собой группы заговорщиков, оглушая мятежников свинцовыми дубинками, обернутыми сукном. Прятавшиеся до сего времени на чердаке люди из королевского батальона отсекли покои наследника и приготовили короткие духовые трубки с усыпляющим зельем. Егеря окружили сад. Шустрые фрейлины королевы разнесли всем присутствующим розетки из атласных лент. В каждую были встроены крохотные бусинки-маячки, нежно приговаривая: «Ее Величество жалует вам сей орден веселья». Девушки смеялись и старательно отвлекали присутствующих от того, что творилось за их спинами. Фейерверк продолжался около часа, и когда утомившиеся зрелищем придворные потянулись в бальный зал, все было кончено. Лужи крови присыпаны опилками, мятежники спрятаны в подвальной тюрьме, а гости, исполнив заключительный котельон, разошлись по спальням либо разъехались по домам. Еще через час уставший король заглянул в покои королевы. «Я и не подозревал, как все плохо», — вздохнул он, опускаясь в любимое кресло. «Насколько все плохо?» Нарцисса действительно вышла замуж и родила ребенка. А когда новый муж спился и проиграл все состояние, кроме полуразвалившегося домика в городе, сошла с ума. «Сошла с ума?» «Как иначе объяснить, зачем она сообщила этому самому Имару, что он мой сын?» «А он не твой сын?» Королева старательно смотрела в зеркало, втирая крем в тонкую кожу вокруг глаз. «Нет, королевской крови в нем нет. Сомневаюсь, что он вообще ее сын». «Вот как? Почему?» «Нарцисса была полукровкой, а парень больше, чем на 3/4 человек». «Хм, тогда кто он?» «Жду отчета». Король устало помахал рукой и пожаловался. «Он совсем заморочен. Считай, что я виноват в его ужасном детстве». «Прости, дорогой». Королева решительно отодвинула мягкий пуф от зеркала и встала. «Но тебе винить себя не за что. Нарцисса сама сделала свой выбор. И, кстати, хорошо бы расспросить повивальную бабку, что принимала роды. Возможно, осложнения начались после них. Впрочем, это женская епархия. Попрошу леди Клариссу навестить родственников». «В каком городе поселилась нарцисса после замужества?» Король молча положил перед королевой листок с отчетом. Его лицо немного разгладилось. «Другой вопрос. Как мальчик из провинции смог получить образование настолько хорошее, чтобы заработать должность при дворе?» Его Величество снова помрачнел и опустил глаза в пол. «Не поверишь, дорогая. Его подобрал на улице мой брат. Пожалел и воспитал, думая, что он действительно мой сын. А потом этот парнишка спелся с его сыном. И ты знаешь, чем все кончилось». «Получается, покушение на Калабриана, твоего брата и сегодняшний мятеж связаны?» Король встал, прошелся по ковру и согласно наклонил голову. «Не просто связаны. За ними есть еще кто-то. Они называют его старший. Имар не сам вывалился из переулка под ноги Саймиру. Его кто-то научил, но он не помнит кто». «И маг не помог», — удивилась королева. «Парень начал задыхаться. Пришлось прекратить. В общем, есть кто-то еще». «Не думаю, что об этом стоит волноваться сейчас», — рассудительно приговаривала королева, поглаживая широкие плечи супруга. «Давай выпьем горячего чаю и отдохнем. До рассвета не так много времени». Расположившись за чайным столиком у окна, король наблюдал, как супруга разожгла спиртовку, согрев на синеватом пламени небольшой чайник ровно на 2 стакана ароматного напитка. Потом они сидели вдвоем, вдыхая запахи мяты, смородины и лимона, и любовались низкой луной, заглянувшей в окно. Непростой день подошел к концу. Догорали свечи. Милосердный покой, наконец, окутал дворец.